«Он приехал сюда на велосипеде?» — заговорил один из пришедших с Твином и Реджинальдом мужчин. «Как насчет велика, Реджинальд?» — поинтересовался Твин. «Тебе не нужен велосипед?» Наклонившись вперед, Реджинальд, не вставая, заглянул в гостиную и посмотрел на велосипед, потом снова уселся на подоконник и равнодушно пожал плечами. «Итак, сдается мне, что ты все понял», — сказал Твин, вставая. «Кто вам за это заплатил?» — спросил Джек. «С моей стороны был вопрос непорядочно отвечать на подобные вопросы», — возмутился Твин. Он вскинул брови и грубо расхохотался. «Но ты все-таки задал этот вопрос и за него заплатишь». Джек собрался было задать еще один вопрос, но в это время Твин нанес ему удар. Комната поплыла перед глазами Степлтона, и, теряя сознание, он успел почувствовать, как из кармана его брюк вытаскивают бумажник. Степлтон распластался на полу. Раздался приглушенный смех, и последнее, что почувствовал Джек, — страшный удар в живот. Мир погрузился во тьму. Глава 20. Пятница, 23:45, 22 марта 1996 года. Джек очнулся с ощущением дикого звона в ушах. Открыв глаза, он понял, что лежит на полу кухни, уставившись в потолок. Не понимая, что произошло, он попытался подняться, но при первом же движении почувствовал в челюстях такую боль, что вновь со стоном повалился на пол. Только теперь до него дошло, что звенит не в ушах. Это надрывался висевший на стене телефон. Степлтон осторожно перевернулся на живот, затем, стараясь не делать резких движений, встал на колени. До этого вечера Джеку не приходилось бывать в нокауте, и он не представлял, насколько это паршивое состояние. Во всем теле ощущалась страшная свинцовая тяжесть, слабость сковывала суставы. Джек осторожно ощупал нижнюю челюсть. Слава богу, перелома нет. Потом он также осторожно ощупал живот. Сильной боли не было, из чего Джек заключил, что, скорее всего, повреждений внутренних органов нет. Телефон продолжал настойчиво звонить. Наконец, Джеку удалось подняться и снять с рычага трубку. Произнося привычное «Алло», он опустился на пол и привалился спиной к стене. Так было намного легче. Голос звучал странно, словно чужой. «Ради бога, простите меня». На другом конце провода раздался голос Терезы Хаген. «Вы уже спали. Мне, конечно, не следовало звонить так поздно». «Который теперь час?» — хрипло спросил Джек. «Почти 12», — ответила Тереза. «Мы все еще работаем в студии и иногда забываем, что в эти часы все нормальные люди уже спят. Я хотела задать вам один вопрос о стерилизации, но сейчас явно не время, я позвоню завтра. Еще раз простите, что разбудила вас». «Я не спал», — произнес Джек. «На самом деле я просто валялся без сознания у себя на кухне». «Вы что, шутите?» — заволновалась Тереза. «Не хотелось бы шутить», — ответил Джек. «Я пришел домой в ограбленную квартиру, и на мою беду грабители еще не успели уйти. Чтобы довершить дело, они еще напоследок набили мне морду». «Вы в порядке?» — озабоченно спросила Тереза. «Кажется, да», — сказал Джек. «Правда, они сломали мне зуб». «Вы в самом деле были без сознания?» «Да, но сейчас я ощущаю только слабость». «Послушайте», — решительно заявила Тереза, — «я хочу, чтобы вы немедленно позвонили в полицию. Я сейчас приеду к вам». «Секундочку», — остановил ее Джек. «Во-первых, полиция мне ничем не поможет. Что они смогут сделать? Это были 4 бандита. а их в городе не меньше миллиона. Это не имеет значения. Я все же хочу, чтобы вы позвонили в полицию, — продолжала настаивать Тереза, — а я через 15 минут буду у вас. — Тереза, я живу в ужасном районе, — возразил Степлтон. Он понял, что Тереза уже приняла решение, но пытался ее остановить. — Вам нельзя сюда приезжать. Я в полном порядке, даю вам честное слово. Не уговаривайте меня и немедленно звоните в полицию, — не уступала Тереза. — Я сейчас приеду. Джек собирался было заговорить, но Тереза повесила трубку. Он послушно набрал 911 и рассказал диспетчеру, что произошло. В ответ на вопрос, угрожает ли ему в данный момент какая-нибудь опасность, он ответил, что такой опасности нет. Оператор заверил, что полицейские скоро будут у него. Уняв дрожь в ослабевших ногах, Джек поднялся и вышел в гостиную. Велосипеда не было. Тогда он вспомнил, что один из нападавших положил на него глаз. Пройдя в ванную, Джек подошел к зеркалу и осмотрел зубы. Пощупав их языком, он обнаружил, что левый верхний резец раскололся. Видимо, у Твина под перчаткой был кастет. К удивлению Джека, полицейские приехали через 10 минут, их было двое – афроамериканец Дэвид Джефферсон и латиноамериканец Хуан Санчес. Они вежливо выслушали рассказ Джека, составили протокол и даже внесли в него сведения о пропавшем велосипеде. Потом стражи порядка спросили Джека, не хочет ли он поехать с ними в участок и посмотреть фотографии местных бандитов. Это предложение Джек решительно отклонил. Он знал от Уоррена, что гангстеры совершенно не боялись полиции, следовательно, полицейские не смогут защитить его от бандитов. И Джек решил не рассказывать им всю правду. Но, во всяком случае, он исполнил просьбу Терезы и поставил власти в известность о случившемся. Кроме того, теперь, может быть, удастся получить страховку за велосипед. «Прошу прощения, док», — сказал на прощание Дэвид Джефферсон. Джек успел рассказать полицейским, что он судебный патологоанатом. «Как так получилось, что он живет в этом районе? Зачем вы сами нарываетесь на неприятность?» «Я и сам часто задаю себе этот вопрос», — ответил Степлтон. Когда полицейские отбыли, Джек прислонился спиной к разбитой двери и предался созерцанию разгромленной гостиной. Надо было набраться сил и привести квартиру в порядок. В настоящий момент эта задача показалась Джеку невыполнимой. Раздался робкий стук в дверь. Степлтон скорее почувствовал его, нежели услышал. Он открыл разбитую створку, на пороге стояла Тереза. «Слава богу, это вы», — произнесла женщина, входя в разгромленную квартиру. «Вы не преувеличивали, говоря, что живете в ужасном квартале. Страшно было даже просто подниматься по вашей лестнице. Если бы вы не открыли так быстро, я бы, наверное, начала визжать». «Я вас старался отговорить», — начал оправдываться Джек. «Дайте-ка я вас осмотрю», — предложила Тереза. «Можно включить побольше света?» Степлтон пожал плечами. «Ну что ж, вы выбрали сами, что делать. Пойдемте в ванную, там светлее всего». Тереза затащила Джека в ванную и принялась осматривать его лицо. «На челюсти небольшая ранка», — сказала Тереза. «Я не удивлен», — промолвил Джек и показал расколотый зуб. «За что они вас избили?» — допытывалась Тереза. — Я надеюсь, вы не разыгрывали из себя героя? — Совсем наоборот, — признался Джек. — Какого там героя? Я был парализован страхом. Меня били, как боксерскую грушу. Это было предупреждение из Манхэттенского госпиталя. — Господи, о чем это вы говорите? — ужаснулась Тереза. Джек рассказал ей все, что утаил от полиции. Он даже объяснил, почему так поступил. «Это дело кажется мне все более и более невероятным», — проговорила Тереза. «Что вы собираетесь делать?» Сказать по правде, у меня не было времени об этом подумать. Но я знаю, что вам надо делать, по крайней мере, сейчас, — решительно заявила Тереза. Сейчас вам надо обратиться в скорую помощь. Перестаньте, — поморщился Джек. У меня всего-навсего болит челюсть. Подумаешь, большое дело. У вас наверняка сотрясение мозга, — настаивала на своем Тереза. Даже мне это ясно. Хотя я и не врач. Степлтон открыл было рот, чтобы возразить, но промолчал. Он понимал, что женщина абсолютно права. Надо, чтобы его осмотрел врач. После удара, из-за которого он лишился сознания, вполне может развиться внутричерепная гематома. Надо показаться невропатологу. Джек поднял с пола куртку и вслед за Терезой спустился на улицу. Чтобы поймать такси, им пришлось дойти до Колумбус-авеню. «Куда вы хотите поехать?» — спросила Тереза, когда они сели в машину. «Думаю, что от Манхэттенского госпиталя мне теперь придется некоторое время держаться подальше», — с улыбкой произнес Джек. «Поедемте в Колумбийский пресвитерианский госпиталь». «Отлично», — согласилась Тереза. Она дала шоферу адрес и откинулась на спинку сиденья. «Тереза», — заговорил Джек, — «я очень рад, что вы приехали. Вы не обязаны были этого делать, но решили обо мне позаботиться. Я тронут». «Вы бы на моем месте поступили точно так же», — сказала Тереза. «А поступил бы?» — мысленно спросил себя Джек. Он не смог ответить на этот вопрос. Впрочем, после происшедшего мысли его путались. Визит в отделение скорой и неотложной помощи прошел на удивление гладко. Пришлось подождать, пока медики разбирались с автотравмой, ножевым ранением и инфарктом, которым было отдано предпочтение. Потом осмотрели Джека. Тереза отказалась уезжать домой и осталась с Степлтоном до конца. Когда ординатор отделения скорой помощи узнал, что Джек – судмедэксперт, он настоял на приглашении специалиста-невропатолога. Пришел специалист и, осмотрев Джека, заявил, что не видит серьезных повреждений и даже не находит нужным сделать рентген. Впрочем, если доктор Степлтон настаивает... Но доктор Степлтон не стал настаивать. «Единственная моя рекомендация — вам требуется внимание в течение ночи». Невропатолог повернулся к Терезе. «Миссис Степлтон, время от времени будите ночью своего мужа, чтобы убедиться, что он нормально себя ведет. Заодно смотрите, одинаковые ли у него зрачки. Справитесь?» «Справлюсь». Позже, когда они выходили из госпиталя, Джек сказал, что на него произвела впечатление бесстрастность Терезы, спокойно выдержавшей обращение миссис Степлтон. «А я решила не смущать врача», — ответила женщина. «Но его рекомендации я восприняла совершенно серьезно. Так что сейчас мы едем ко мне домой». «Тереза», — жалобно произнес Джек. «Никаких возражений», — скомандовала Тереза. «Вы слышали, что сказал доктор? Я не могу допустить, чтобы вы сегодня ночью вернулись в свою отвратительную дыру».